Сейчас лучше уйти на рекламу, да? Я сделал все, что мог. Я старался. Зато в город прокатились и отдохнули. Всем, как говорится, мне нам зашел транслировать в новом мире. Смотри, я отличный, это вообще ничего не видел. Я 60 раз пересмотрел повтор на YouTube. Тему не хочу об этом говорить.